Горе выволакивает из чепухи, из суеты и мечты. Горе заставляет писать стихи, исполненные красоты. Делает внутренний заем из завтрашних сил. Без разговоров берет подъем, но я его износил. Я истоскал свою тоску, размыкал свою печаль. От горя я отрезал по куску, мне было его не жаль. Теперь его нет, оно прошло, оно само себя сожгло. Выхода, кроме счастья, нет. Нет, кроме счастья, пути. На этой печальнейшей из планет придется его завести.